Театр радио России. Карл Чапок. Война с саламандрами. Часть третья. На далеком острове Танамаса капитан Ван Тох обнаружил неизвестных науке животных, гигантских саламандр. Одинокий капитан полюбил смышленых зверьков, словно собственных детей. Вернувшись на родину в Чехию, Ван Тох встречает друга детства, миллиардера пана Г.Х. Бонди. Вы что, вы что-нибудь ищете, капитан? Ты пива не хочешь, пан Бонди? У меня в горле пересохло, пока я добирался домой из Сурабаи. Капитан стал рыться в обширных карманах своих брюк и вытащил голубой носовой платок, холщовый мешочек с чем-то, кисет с табаком, нож, компас и пачку банкнот. Я бы послал кого-нибудь за пивом. Пожалуй, того стюарда, что проводил меня в эту каюту. Не беспокойтесь, капитан, не беспокойтесь, я сам. Пока, вот, закурите сигару. Табак из Ламбока. Там страшные жулики, ничего не попишешь. И к великому ужасу пана Бонди он раздавил драгоценную сигару в своей мощной длани и набил искрошенным табаком трубку. Принесите пиво, Повандра. Пиво? А сколько? Галлон. В Адане было, брат, ужасно жарко. У меня есть для вас новость, пан Бонди. Биг бизнес. Но, пожалуй, надо рассказать с самого начала эту, как называется, стори... Рассказ? Я просто не знаю, с чего начать. Господи, какая ж тоска-то. Будет убеждать меня, что мог бы поставлять швейные машины в Тасманию или паровые котлы и булавки на Фиджи. Сказочная торговля, еще бы. Вот для того я вам и нужен, к черту. Ну уже, приятель, начинай свое вранье. Пожалуй, начну с ящера. С какого ящера? Ну, с этих скорпионов. Нет, как это называется? Лизардс. А, ящерицы? Да, черт, ящерки. Там есть такие ящерки, пан Бонди. Где? Там. Где? Там, на одном острове. Я не могу его назвать, парень, это очень большой секрет. Где же, черт возьми, пиво-то? Будет, сейчас будет, капитан. Ну-ну. Я. Ладно. К вашему сведению, пан Бонди, они очень милые и славные зверьки, эти ящерки. Я их, брат, знаю. А насчет того, что они черти, так это ложь. Скорее, вы сам черт. Или я черт. Я капитан Ван Тох. Можете мне поверить. Делириум. Белая горечка. Вот так-то. Да, ну и куда делся этот проклятый Повандра? Их там несколько тысяч, этих ящерок. Но их здорово жрали, эти, черт, эти, ну, как они там называются? Шаркс. Акулы? Да, акулы. Вот почему эти ящерки так редко встречаются, только в одном единственном месте, в том заливе, который я не могу назвать. Так значит, эти ящерицы живут в море. Пан Бонди пытался выиграть время, пока вернется этот проклятый Повандра. Величиной они с тюленей. Но когда встают на задние лапки, тогда они будто повыше вот этого стола. Нельзя сказать, чтобы они были красивые. У них нет никакой шелухи. Чешуи? Да. Скорлупок. А передние лапки у них совсем как детские ручонки. Только пальцев на каждой всего 4. Но очень смышленые и милые зверьки, пан Бонди. Вот как они переваливаются, эти ящерки его. Вот так. Сидя на корточках, капитан усиленно старался придать своему могучему телу волнообразные движения. Руки он протянул вперед, словно собачка, которая служит. Его небесно-голубые глаза не отрывались от пана Бонди и, казалось, умоляли о сочувствии. Г.Х. Бонди почувствовал волнение и как-то по-человечески устыдился. В довершение всего в дверях неслышно появился пан Повандра с кувшином пива и возмущенно поднял брови при виде неприличного поведения капитана. Пиво? Пан Бонди. Давайте пиво и уходите. Хорошо. Вот какие это зверьки, пан Бонди. Пиво у тебя, парень, хорошее. Впрочем, когда имеешь такой дом, можно... А как вы нашли этих ящериц, капитан? Случилось так, что я искал жемчуг на Танамасе. Ну, или где-нибудь еще. Это был другой остров. Пока это мой секрет, парень. Люди страшные, жулики, пан Бонди, надо держать язык за зубами. Так вот, когда эти два проклятых сингалеса связали под водой жемчужные шелс... Раковины? А сингалесы думали, что это морские черти. Очень необразованный народ эти сингалесы и батаки. И говорят мне там, мол, черти. Вот и я вбил свою старую глупую голову, что должен рассмотреть этих чертей поближе. Правда, я был выпивший. Но нагрузился я потому, что эти идиотские черти не выходили у меня из головы. Значит, отправился я вечером в этот самый Devil Bay. И вот, сижу я там и зову. Чтобы черти вышли. И что ж ты думаешь? Вскоре вылезла из моря одна такая ящерка. Встала на задние ножки и завертела всем телом и циклит на меня. Если бы я не был выпивший, я бы, наверное, в нее выстрелил. Но я, дружище, нарезался, как англичанин. И вот я говорю... Поди сюда, ты, та побой. Я тебе ничего не сделаю. Вы говорили с ней по-чешски? Там, брат, чаще всего говорят по-малайски. Ну, она ничего. Только переминается так с ноги на ногу и вертится, как ребенок, когда он стесняется. А я, правда, я был выпивший, тоже присел на корточки и стал вертеться, как эта ящерка. Чтоб они меня не боялись. А потом вылезла из воды еще одна ящерка. А в передней лапке она держала жемчужницу. Ваше здоровье, пан Бонди. И вот она притопала поближе, а я потихоньку протягиваю руку и беру раковину у нее из лапки. По совести говоря, трусили мы оба. Это ты, пан Бонди, можешь себе представить. Взял я свой нож и открыл раковину. Пощупал пальцем, нет ли жемчужины. Но там ничего не было, кроме противной слизи. Такой слизистый моллюск, что живет в этих раковинах. Ну вот, на, говорю, жри себе, если хочешь. И кидаю ей открытую раковину. Ты бы посмотрел, как она ее вылизывала. А брат потом все... обмозговал. Когда ящерки увидели, как сингалесцы срезают раковины, они, вероятно, подумали, они их будут жрать. И хотели посмотреть, как сингалесцы их открывают. Эти сингалесцы в воде здорово смахивают на ящерок. Только ящерка умнее сингалесца или батака, потому что хочет чему-нибудь научиться. А батак никогда ничему не научится, разве что воровать. А когда я на берегу свал и вертелся, как ящерка, они, наверное, подумали, что я большая саламандра. Когда я с ними познакомился ближе, пан Бонди, я стал раздеваться до нога, ну, чтобы быть совсем как они, ну, то есть голым. Но им показалось очень странным, что у меня волосы на груди, ну, всякое такое... Но я не знаю, не слишком ли длинно я рассказываю, пан Бонди. Нет, нисколько. Продолжайте, капитан. Ладно, Так вот, когда эта ящерка вылизывала раковину, другие, глядя на нее, тоже полезли на берег. У некоторых были раковины в лапах. Как им удалось оторвать их от клифса? От скала. От скал, своими детскими ручонками. Это, брат, просто удивительно. Да. Сначала они стеснялись, а потом позволили брать у них из лап эти раковины. Когда попадалась жемчужница, я открывал ее ножом и щупал. Нет ни жемчужины, а раковины отдавал им вылизывать. К тому времени вокруг сидело уже несколько сот этих лизардс. Ящериц. Да. И смотрели, как я открываю раковины. А некоторые пробовали сами вскрыть раковину какой-то скорлупой, которая там валялась. Ни одно животное не умеет обращаться с инструментами. Я был поражен. Правда. Так. Когда я утром вернулся на судно, я сказал себе: «Кэптен Ван Тох, это тебе, конечно, только померещилось, сэр. Ты, сударь, был выпивший и тому подобное». Но какой толк в рассуждениях, когда у меня в мешочке лежали 18 жемчужин? Вот. Вот это самый лучший рассказ, какой я когда-либо слыхал. Вот видишь, брат. Ну, вечером я отправился туда снова. Сижу это я на берегу и зову. Вдруг вижу акула. То есть только ее плавник торчит из воды, а потом всплеск. Пан Бонди, эти сволочи за один вечер сожрали больше 20 моих ящерок. Да, больше 20. Ясно ведь, такая голая ящерка своими лапками не отобьется от акулы. Да, я чуть не плакал, глядя на это. Эх, видел бы ты все это, парень. Они очень славные и умные, эти тапобои. Когда им что-нибудь рассказываешь, они смотрят так внимательно, как собака. А главное, эти их детские ручонки. Понимаешь, брат, я старый холостяк, и семьи у меня нет. Я старому человеку тоскливо одному. Ужасно милые эти ящерки, ничего не поделаешь. Если бы только акулы не пожирали их. И знаешь, когда я кидал в них, то есть в акул, камнями, они тоже начали кидать эти тапобои. Конечно, далеко они кинуть не могли, потому что у них чересчур короткие ручонки. Но это, брат, прямо поразительно. Уж если вы такие молодцы, ребята, говорю я, попробуйте тогда открыть моим ножом раковину. И кладу нож на землю. Ну-ну. Они сначала стеснялись, а потом одна ящерка попробовала. И давай втыкать острие ножа между створок. Надо взломать, говорю. Взломать. Си. Вот так, повернуть нож. И готово. Она все пробует, бедняжка. И вдруг хрустнула. Так. И раковина открылась. Вот, видишь, говорю. Вовсе это не так трудно. Если это умеет какой-нибудь язычник, батак или сингалезец, то почему это не сумеет сделать тапобойс? Я был, совершенно thunderstruck. Ошеломлен. Я ошеломлен. Рихтих, ошеломлен. Итак, это у меня засело в голове, что я задержался там с моим судном еще на день. И вечером опять отправился туда, в Devil Bay. И опять смотрел, как акулы жрут моих ящерок. В ту ночь я поклялся, что так этого не оставлю. Тапобойс, Кэптен Ван Тох обещает вам здесь, под этими огромными звездами, что он вам поможет. Коммерческое предприятие капитана Ван Тоха. Капитан Ван Тох рассказывал с таким пылом и увлечением, что волосы у него на затылке взъерошились. Я, сэр, Я дал такую клятву. С той поры я, брат, не имел ни минуты покоя. В Паданге я взял отпуск. Потом я разыскал одного такого парня. Это был дояк, шарк-киллер. Он убивал акул в воде ножом. Ага. Страшный вор и убийца этот дояк. Да, побоис были ему нипочем. Черт или не черт, это было ему все равно. Постой-ка, у меня есть судовой журнал, в котором я каждый день делал записи. Капитан вытащил из нагрудного кармана объемистую записную книжку и начал ее перелистывать. Дояк убил акулу. Лизардс страшно интересуется этой дохлой дрянью. Тоби, это был маленький ящерка, замечатель, умный. Пришлось дать им имена, понимаешь, чтобы я мог писать о них в этой книжке. Так вот, Лизардс продолжали строить, как это называется, жетти. Так это плотину. Плотину. Настоящий брейк-вотер. Волнорез. И под конец они задумали перегородить плотиной весь Девил Бэй. Научились выворачивать камни рычагами. Альберту, это был один тапобой, раздавило при этом два пальца. 21-го Даях сожрал Альберта. После этого ему было плохо. Обещал больше этого не делать. 30 июня. Лизер строили свою плотину. Тоби не хочет работать. О, и умница ж это был. Умные-то они никогда не хотят работать. 3 июля сержант получил нож. Это был такой большой, сильный ящерка, этот сержант. 20 июля сержант убил ножом большую желлифиш. Это такая сволочь. Тело как студень. И жжется, как крапива. Мерзкое животное. А теперь внимание, пан Бонди. Да. 13 июля сержант убил ножом небольшую акулу. Я ничуть не стыжусь, пан Бонди. Там, на берегу Девил Бэй, я упал и заревел от самой искренней радости. Теперь уж я знал, что мои тапобойс не дадут себя в обиду. И вот, брат, через 3 дня там плавала огромная дохлая акула full of gashes. Как это называется? Вся израненная. Тогда только я и заключил с тапобойс нечто вроде договора. То есть я как бы дал им слово, что если они будут доставлять мне жемчужницы, я им буду давать за это гарпуны и knives. Ножи, чтобы они могли защищаться. Постой, парень, я тебе что-то покажу. Капитан Ван Тох одной рукой подтянул свой живот кверху, а другой извлек из кармана брюк холщовый мешочек и высыпал содержимое мешочка на стол. Там было около 1000 жемчужин самой различной величины. Мелкие, как конопляные семена, немного побольше величиной с горошину, несколько огромных с вишней, жемчужины безупречно круглые, как капля, жемчужины бугорчатые, жемчужины серебристые, голубые, телесного цвета, желтоватые, отливающие черным и розовым. Г.Х. Бонди был словно зачарован. Он потерял всякое самообладание, перебирал их, катал по столу кончиками пальцев, сгребал обеими руками. Какая же это красота! Капитан! Капитан, это же как в сказке. Красиво. Красиво. Да туземцы на этом острове. Что и говорить, эти батаки, отчаянные жулики. Но с тапобойс, сэр, с ящерками можно бы сделать честный бизнес. Очень хорошее дело, пан Бонди. Покупать у них жемчуг? Только в Девил Бэй уже никакого жемчуга нет. А на других островах нет никаких тапобойс. Не понимаю, что вы, собственно, имеете в виду, капитан. Перевозить тапобойс на другие жемчужные острова. Я заметил, что ящерки не могут сами переплывать открытое море в глубоких местах. Но если бы у меня было судно, в котором можно было бы устроить резервуар, такой бассейн с водой, то я мог бы перевозить их куда хочу. И они искали бы там жемчуг. А я бы ездил к ним и привозил им ножи и гарпуны и всякие прочие вещи, в которых они нуждаются. Эти бедняжки там в Девил Бэй так разжеребились, окатились, расчинились, распоросились. Расплодились. Так расплодились, что им уже почти нечего жрать. Они очень славные и умные, пан Бонди. Вот увидишь их, парень, сам скажешь: «Хелло, кэптен, полезные у тебя зверьки!» Люди ведь теперь с ума сходят по жемчугу, пан Бонди. Вот это и есть тот большой бизнес, что я придумал. Да, но мне, конечно, очень жаль, капитан, но я право не знаю. Это плохо, братец. А я бы тебе оставил все эти жемчужные, как залог за то судно. Сам я купить судно не могу. Я знаю очень подходящую посудину в Роттердаме на дизеле. Ну, а почему же вы не предложили вот это дело кому-нибудь в Голландии? Я, брат, знаю этих людей. С ними об этом говорить нельзя. А я, пожалуй, возил бы на этом судне и другие вещи, всевозможные гудс, и продавал бы их на тех островах. Да, я бы это мог. Ну вот, об этом еще можно подумать. Дело в том, что, ну да, нам нужно искать новые рынки для нашей промышленности. И я хотел бы купить один или два парохода. Один для Южной Америки, а другой для восточных стран. Вот за это хвалю, пан Бонди. Суда теперь страшно дешевые. Можешь купить их хоть целую гавань. Капитан Ван Тох пустился в технологические объяснения, где и за какую цену продаются всякие vessels, boats и tank steamers. Г.Х. Бонди не слушал капитана, он только рассматривал его. Ни на одно мгновение он не принимал всерьез ящериц капитана Ван Тоха. Но сам капитан стоил внимания. Честный человек, да. И знает тамошние условия. Сумасшедший, конечно, но чертовски симпатичен. В сердце Г.Х. Бонди зазвенела какая-то фантастическая струна. Корабли с жемчугом и кофе, корабли с пряностями и всякими благовониями Аравии. Г.Х. Бонди ощутил то странное, необъяснимое волнение, которое обычно предшествовало у него всякому важному и удачному решению. Это можно было бы выразить в словах: «Сам не знаю почему, но я, кажется, за это возьмусь». А тем временем каптен Ван Тох своими огромными лапами чертил в воздухе силуэты судов с owning decks и quarter decks. А как ящерки? Смогу я их возить на моем пароходе? Ну, разумеется. Только, пожалуйста, никому о них ни слова. Никому. Люди подумают, что вы спятили, а я заодно с вами. А жемчуг вам можно оставить? Можно. Только я должен выбрать две жемчужины покрасивее. Надо послать их кое-кому. Кому? Таким двум редакторам, что рассказали мне о тебе, парень. Черт подери. Постой-ка. Что? Как их звали, черт подери. Такая, брат, глупая у меня голова. Уже забыл, как звали этих двух бойс. Вы слушали третью часть радиоспектакля по мотивам романа Карла Чапека «Война с саламандрами».